Глава 14. Бояр вошел в лес прямо напротив деревни. Я уж думал, нам придется делать крюк, чтобы найти переправу. Река была довольно глубокой и буйной, но Дина сказала держаться покрепче, что-то настроила, нажала, газанула, и мотоцикл взмыл вверх. Я покрепче ухватился за поручни. Не ожидал. Реально, вездеход, блин. Мы полетели над бурным течением. Холодный ветер резко ударил в лицо и норовил залезть под куртку, но на середине реки Дина взяла ниже и направила мотоцикл на спуск. Через несколько секунд тяжелые колеса ударились о землю, нас немного тряхнуло, но посадка выдалась довольно мягкой. «Магия левитации», — с довольной улыбкой пояснила Дина. «Отвалила за этого творца кучу бабок». «И далеко он так умеет», — поинтересовался я. «Максимум 100 метров, так что не надейся полетать над тайгой», — угадала мою мысль Дина. «И жрет эта штуковина столько, что без большой надобности использовать не стоит». Мы двинулись вглубь леса. Довольно быстро достигли охотничьей сторожки. Лично я тропинки видел, а вот привыкшая сканировать округу Дина и вовсе рулила так, словно с детства по этим местам рассекала. Сторожка представляла собой небольшой сруб с печкой, рядом протекал ручей, а неподалеку от крыльца чернело кострище и торчали стойки для обработки добычи. «Он был здесь еще вчера», — заключил я, осмотрев костровище. И пошел дальше, на север. Следы остались довольно слабые. Бояр будто пытался скрыть их, но не успел сделать все, как полагается. Вот почему он спешил — важный вопрос. Либо добычу приметил, либо добыча приметила его. В этих местах по-всякому бывает. Ну да ладно, пора двигаться дальше. Сибирская тайга была прекрасным местом. Дикий, нетронутый человеком мир, по которому сейчас мчался мотоцикл, вырывающий клочья влажной земли широкими колесами. Мы ехали уже достаточно долго и довольно быстро. По прикидкам, второй час уже пошел. Темнело. А под кронами деревьев и вовсе почти ночь была. В какой-то момент пришлось сбавить скорость, потому что следы таким образом смотреть не получалось. Однако меня беспокоило еще кое-что. По пути до деревни мы то и дело встречали зверье и даже демонов. Но вот уже минут 20 никакой живности не наблюдалось, даже птиц не было видно. Дина остановилась, заглушила двигатель. «Дальше придется пешком», — сказала она. «Иначе упустим след». Мы оставили мотоцикл в укромном месте, прикрыли ветками и двинулись по едва различимым тропинкам. Точно, тишина. Один шелест листьев вокруг. Не треснувшие ветки, ни уханье, ничего. Лесная живность будто разбежалась прочь от чего-то страшного. А вот бояр, если верить следам, двигался дальше в дебри. Дина тоже почуяла неладное. «Не нравится мне это. Может, повернем назад?» «Нельзя, хотя...» Я взглянул на нее, чуть нахмурившись. «Одна не останусь», — отрезала она, угадав мысли. Настаивать я не стал. Сейчас уже куда безопаснее самому следить, чтобы Дине ничего не угрожало, чем оставить ее позади и надеяться, что с ней все будет в порядке. Угроза появилась именно впереди. Она загородила нам дорогу, заставив на несколько секунд замереть от неожиданности и пробирающего до дрожи страха. «Что это за чертовщина?» — вздохнул я. «Демон?» — неуверенно заикаясь, выдавила Дина. «Демон. Огромный. Это было не то рогато-шерстяное чудовище, с которым мы обычно имели дело. Бивни, торчащие из зубастой пасти, когтистые лапы, широкая туша и, самое главное, размер. Он гнул ветки на верхушках молодых елей, возвышаясь над нами, словно гора. Шаг назад, еще один. Чудище нас пока не заметило, не знаю почему. Может, посчитало слишком незначительными или не ожидало уже встретить никого живого. Все звери и птицы предусмотрительно убрались подальше от этого существа. Но вот красные жуткие глаза повернулись в нашу сторону, пасть разверзлась. Раздалось басовитое хриплое рокотание, жар волнами обдал лицо, а запах гари заставил поморщиться. «Вот же зараза!» — пробормотала Дина. И чуть было не кинулась прочь, но я остановил ее, схватив за рукав кожаной куртки. «Нет, бежать нельзя. Эта тварь быстрее нас, и открывать спину, теряя из виду демона, нельзя». «Бьем по моему сигналу», — прошипел я, целяся в глаза. «Понятно?» «Молчание». «Дина, отвечай». «Понятно». «Хорошо. Кажется, получилось привести ее в чувство». Демон, словно не веря в свою удачу, уставился на нас. Огромные лапы когтями взрыли землю, оставляя полуметровые рытвины. Монстр вспыхнул алыми глазищами, жар обдал новыми волнами, из пасти потянул багровый дым. Я уже прицелился, чтобы выпустить разом весь магазин, как вдруг прогремел знакомый выстрел. Заряд магического снаряда вспыхнул на морде. Рванувшаяся к нам была тварь сбилась, крутанулась и, потеряв равновесие, с грохотом рухнула на земь. «Бейте в горло! В горло!» — донесся голос бояра. Удивляться было некогда. Мы нещадно выпускали весь боезапас в разинутую пасть чудовища, в глаза, в шею. От боли демон рычал еще сильнее, пытался отбиться, встать, но непрерывная пальба каждый раз мешала ему подняться. Вот только боезапас скоро подошел к концу. «Упертый сука!» — прорычал я, выпустив последний снаряд. «Я пустой». «Я тоже!» — вторила Дина. Последним разрядился бояр. Наконец-то удалось его рассмотреть в темноте среди кустов. Он бежал к нам, пока демон копошился и приходил в себя. «Надо уходить!» — воскликнул бояр, подбежав к нам. «Больше бить нечем!» Мы переглянулись и, не сговариваясь, рванули в сторону мотоцикла. Демон уже поднялся и устремился за нами. «Успеем?» Черт побери, он нагонял. Рычание с хрипами. Даже спиной я чувствовал, что он серьезно ранен. То о дерево ударится, жутким треском сломав его. То споткнется, кувыркнется, но все равно, сука, догоняет. А ведь совсем чуть-чуть не хватило, чтобы добить гадину. Прыжок. Не наш, демона. Мы мчались вниз по склону, и он то ли набрал скорости, то ли случайно, но пронесся над нами... Рухнул, ломая ели, так что щепки разлетелись во все стороны. Одна едва не прошила левый глаз, царапнув бровь. Монстр зарычал, встал, дрожа от ярости и повреждения. Злая раненая тварь, чье единственное желание было растерзать нас. «Поки-поки-поки-поки!» — забормотала Дина от страха. Бояр молчал, все такой же спокойный, он будто смирился со своей участью, и просто смотрел чудищу в глаза. А я злился. Ни хрена я не мог сделать. Ни убить демона, ни защитить товарищей. Красные глаза огоньки твари смотрели с ненавистью. Демон навис над нами, замахнулся. «Да пошел ты к черту!» Внезапно завопила Дина. И вдруг из ее рук вспыхнул пламенный столб. Яркий, слепящий, почти белый, он ворвался в истерзанную пасть демона и прошиб голову насквозь, осветив лес будто днем и растворившись в небе. Тьма снова воцарилась вокруг, а мы, осознав, что огромная туша демона накренилась прямо на нас, вскочили и рванули прочь. Остановились только метрах в 100 от поверженной твари и несколько минут пытались просто отдышаться и переварить произошедшее. Я посмотрел сначала на Дину, потом на бояра и плюхнулся на землю. Выжили, мать его, за ногу. «Да, я дворянка», — буркнула Дина, отвечая на незаданный вопрос. Мы пробирались по дебрям к мотоциклу. Немного заплутали, но все же вышли на нужную тропу. «Из земских?» — спросил я. «Тех, что здесь заправляли когда-то?» «Да». «Решила вернуть наследство?» Дина не ответила, но глянула так, что я понял, так и есть. Бояр продолжал молчать, только ухмылялся и тащил на плече бивень демона. Почему-то эта тварь не исчезла сразу. Растворится постепенно, как уверил бояр, но бивень он успеет дотащить до деревни, где преподнесет его своей невесте. А там и шаман заговорит трофей, чтобы он не исчез. «Добрый подарок будет», — заявил он с гордостью. «Так ты что, выслеживал это чудище?» — нахмурился я. «Либо дурак, либо...» «Нет, точно дурак, если не хуже». «Нет», — помотал он головой, — «случайно получилось. Всю дичь он разогнал. Пришлось далеко в лес идти. А там на него наткнулся и понял, что не сбежать. Чуткая зараза. Но хорошо, что убили. Мог в деревню явиться, а там бы беда случилась». «Да уж точно. Смел бы все подчистую. И удрать от него не на чем. Слушай, бояр, а как там твои родичи в таком месте живут? Тут же этих демонов стаи бегают». «Шаман», — важно заявил мой стрелок. «Он правильные заговоры делает, отпугивает демонов». И тут парень нахмурился. «Что такое?» «Против таких больших никакие заговоры не работают. Надо шамана предупредить». «Ну, безопасность коренных — это их забота. Хотя заявись такое чудище в Тунгус, тоже не обошлось бы без трагедий». Как выяснилось, бояр был не против свадьбы, хотя совсем ее не ожидал. С невестой отношения были непростые, а родня у нее из какого-то древнего уважаемого рода. Шансов, что родители договорятся, было мало. Но получилось, родители решили устроить сюрприз и объявили сыну, что он женится. Там уже и родня подъехала из соседних селений. Соседних, конечно, по здешним меркам. Пара сотен километров по пересеченной местности. А мысли сбежать таки были. Невеста, конечно, бояру нравилась. Но он отлично ее знал и в какой-то момент с ужасом представил, что будет, когда мечты превратятся в реальность. Даже успел сделать крюк, чтобы выйти к Тунгусу. Но предсвадебный мандраж прошел и довольно быстро, всего лишь 20 км прошагал. «Говоришь, долго зверей искал?» — хмыкнул я. Бояр угрюмо проигнорировал вопрос, но дальнейший рассказ соответствовал тому, что он уже поведал. Видимо, повернув обратно, он попал в демоническую зону, но от волнения пропустил все знаки опасности. Очухался, только столкнувшись с чудовищем. «В общем, на охоту надо идти с холодным рассудком, а то можно и не вернуться». А мы тем временем уже подходили к месту, где оставили мотоцикл. Дина побежала вперед к схрону. Раскидала ветки и вдруг резко повернулась в нашу сторону. «Его нет!» Я остановился. «Мотоцикла нет!» — повторила Дина. А куда он мог? Но ответом стал вспыхнувший свет фар. Они ослепили нас, заставили щуриться и прикрываться руками. Зараза! Стоило немного расслабиться после схватки с демоном и пропустили засаду. «Стоять, не двигаться!» — прогремел знакомый голос. «Череп!» — воскликнул я. «Совсем страх потерял, гад!» «Заткнись, бригадир!» — язвительно ответил он. «Или пристрелю ненароком! Хотя нет, ты медведю нужен! Он хочет с тобой побазарить, а вот узкоглазу мне жалко!» Вот же гады! И как только сумели подкараулить, да вообще откуда они здесь взялись-то? В такой глуши даже зверье разбежалось. Хреновая, однако, ситуация. Отстреливаться нечем, Дина тоже пуста, огненный столб высосал всю магию, так что от нее помощи ждать не стоит. Скрипнув зубами, я процедил бояру, чтобы тот не рыпался. С явным недовольством парень бросил бивень на землю, чтобы поднять руки. «Вот и молодцы!» — прохрипел череп. Лица его видно не было, только свет, но так хочется садануть по роже. «Вяжи их, парни! Возвращаемся на базу!» Браконьеры прихватили и мотоцикл, и бивень. Последняя бояра даже обрадовала. Глядишь, у этих ублюдков найдутся способы законсервировать добычу, и когда мы выберемся, он сможет предъявить трофей своей невесте. На этот раз нас осмотрели нормально. И оружие вытащили, и нож, спрятанный в ботинке. Правда, то, что Дина владеет магией, они не знали. Но это сейчас использовать было нельзя. Вот подкопит сил, и можно что-то решать. «Зря ты медведя облапошил!» — осклабился череп. «Ну и противная же у него морда!» «Он жутко злой! Обещал тому, кто тебя привезет, 3 доли сверху от месячной выручки. Череп сверкнул кривыми коричневыми зубами, попробовал на остроту мой нож и снова заговорил. «Волк перо, да? Хорошая штука. Мой теперь будет». «Черт, а ведь обидно. Нож небольшой, но хорошо сделан. Такие в этом мире не очень часто встретишь. Да и достался он мне в бою, и прикипеть я к нему успел. Жутко захотелось врезать по наглой морде и вернуть нож, но пока никак. Если б один был, рискнуть можно было бы. Но рядом бояр, который отлично стреляет, но наверняка уступит мордоворотам черепа в ближнем бою, особенно со связанными руками, и Дина, которую вообще сразу уложит. И бросать-то их нельзя. Придется пока выжидать». Один раз уже выбирались из берлоги, сделаем это снова. Когда прибыли на место, нас встречали всей ватагой ублюдков. И главный среди них был первым, кого мы увидели. Стоял, скрестив руки на груди, зыркал грозно из-под лобья, с меня глаз не спускал, бояр с Диной ему до фонаря, видимо. Сначала молчал, дышал, широко раздувая ноздри, а затем гаркнул. «В яму их!» Развернулся и ушел. Видимо, решил на потом разговор отложить. Ну или моя ухмылка на него так подействовала. Страха он от меня не дождался. Еще что захотел. А яма и правда оказалась ямой. То ли недостроенная землянка, то ли самая старая со сгнившим полом. Но внутри было просто пустое, тесное, сырое пространство. Еще и холодно, блин. А снаружи скоро началось какое-то движение. Загудели машины, забринчало оружие, крики, чтобы собирались поскорее. Меня начало одолевать нехорошее предчувствие, и оно усилилось, когда десятки машин с ревом покинули берлогу. Если почти все браконьеры куда-то отправились, значит, отправились на дело. А вот куда именно, надо бы узнать. А еще я понял, почему медведь не повел меня на разговор сразу. Видимо, череп сделал подгон не вовремя. Как раз нужно было уезжать. Но это хорошо, значит, округа опустела, охраны меньше, избежать будет легче. — Дина, — прошептал я, — ты как? — Еще пустая, — ответила она. — Могу только прикурить, но не больше. В яме было темно, хоть глаз коли. Даже в лесу огрызок луны немного освещал путь, а тут никаких источников света. — Бояр, ты в порядке? — Я-то да. — печально протянул он. — А вот бивень пропадет. Эти гады его просто бросили в кучу. Ой, нашел, о чем печалиться, блин. Твоим бивнем только гордиться можно, да на стенку повесить. Невеста твоя тебя ждет, а не подарок. — И лучше бы соболя завалил или песца на шубу, — хмыкнула Дина. — Что ей твоя костяшка? — Надеюсь, бояр приободрился, потому что мне нужен нормальный боец, а не витающая в облаках ворона. Я принялся соображать, как нам отсюда выбираться. Когда вернется медведь, будет поздно. Никто не знает, что мы здесь, и на выручку не примчится. А что там задумал главный браконьер, на мой счет, выяснять не хочу. И тут выход сам открылся нам. И фигурально, и буквально. Створка ямы сдвинулась, показался силуэт браконьера. Затем высунулись еще двое. Кажется, они о чем-то перешептывались, а тот первый полез внутрь. «Наконец-то!» — прохрипел он мерзким голосом. «Баба! А еще и красивая, к тому же! А вот это он зря! Во мне закипела злость, воздух потяжелел, адреналин побежал по венам. Гаденыш догадался о моих намерениях, блеснул нож. «Только рыпнитесь, сучары! Порежу на лоскуты!» Нас связали хорошо по рукам и ногам, так что двигаться было тяжело. Размахнуться для нормального удара просто так не получится, но уж я постараюсь. Браконьер добрался до Дины с хихиканьем, принялся щупать ее в темноте, чтобы найти, за что ухватиться. Бедняжка заскулила от страха, задрожала. — Тих, не бзди, тебе понравится. — Да, точно понравится. Поддакнул ему один из силуэтов снаружи. Я зарычал от злости и натуги, потянул веревки с такой силой, что они обожгли запястья. Резкая боль будто подталкивала, придавала сил. «Вот это задница!» — хрюкнул ублюдок. «Силой тащи ее сюда!» — недовольно буркнул второй подельник. «Хватит мацать в одного!» «Да погоди ты!» — отмахнулся тот. «Ща!» Запястье хрустнуло, боль притупилась, голова пошла кругом. «Чё пыжишься, а?» — хмыкнул Сивый. Зарычал я, разрывая веревки и по инерции врезав в челюсть ублюдку. Удар получился смазанный, я не чувствовал кисть, но постарался сжать кулак и наверняка ударил какой-то костяшкой. Удар получился мощный, и это хорошо. Значит, запястье не сломано. Сивый отпрянул, выругался, соглядатые зашевелились. Я тут же вскочил и набросился на засранца, готовый рвать его зубами, если руки не придут в норму прямо сейчас. Тут мелькнула тень. Бояр прыжком сбил второго браконьера, который полез в яму. Сивый заорал от боли, потому что я локтем саданул ему по причинному месту. Случайно получилось, но очень удачно. И тут прогремел затвор. Точнее, он прозвучал тихо, но слух быстро уловил его среди прочего шума. «А ну, разошлись по углам, падлы!» — рявкнул третий, тот, что остался снаружи. «А не то!» Вдруг яму осветил яркий свет, похожий на тот, что сразил демона, но куда слабее. Огненный луч добрался до стрелка, ударил в карабин, отчего тот вспыхнул прямо в руках. Ублюдок заорал, бросил оружие. Я ударом головы вырубил Сивого, нащупал нож, острие которого едва не прошило мой бок, и разрезал путы. Снаружи зашевелились. Мы быстро выбрались из ямы и кинулись к ближайшей машине. «Ловите! Вон они!» — донеслось в спину. Мы нырнули в кабину, только ключа-то нет. «Я заведу!» — воскликнула Дина, разворотив панель под рулем. В нас летели магические снаряды. Браконьеры явно не хотели навредить собственной технике, поэтому били осторожно. Двое решили брать штурмом и кинулись к нам. «Поспеши!» — кивнул я. Пальцы отозвались иглами, но шевелились. Вправил вывих, стиснув зубы, и выпрыгнул наружу, прикрываясь дверью. Двое как раз подошли близко. Я вынырнул, удачно уклонился от выстрела и рывком оказался возле ближайшего из них. Один точный удар, и он отрубился. Я подхватил карабин, прикрылся противником от летящих снарядов и прикладом вырубил второго. Затем, отстреливаясь, бросил первого, его достали свои же. Подхватил второго и с живым щитом вернулся к затарахтевшему внедорожнику. «Возьми его!» — передал браконьера бояру, а сам прыгнул за руль и тут же вдарил по газам. Дина активировала щиты, так что выстрелы теперь не приносили особого вреда. Опомнившиеся браконьеры поняли, что сейчас совсем потеряют машину, и принялись палить со всех стволов, не думая об ущербе. А я развернулся, едва не зашибив нескольких из них по пути, и хотел было уже уехать прочь, но тут бояр выдал. «Погоди, дай карабин». Я притормозил, а бояр сделал несколько выстрелов по стоявшим под навесами машинам, и логово браконьеров накрыл гриб мощного взрыва. Даже зайчики забегали в глазах от хлынувшего во все стороны света. Один из внедорожников вспыхнул, от него рванули два других, стоявших рядом. Браконьеры позабыли о нас и кинулись спасать оставшийся транспорт. Думаю, им будет не до погони. Вон, сетка занялась огнем, языки пламени перекинулись на бревна блиндажей. «Молодца!» — воскликнул я и погнал прочь. Остановились неподалеку от просеки, ведущей к истоку. Как раз очнулся взятый в качестве языка браконьер. Я отдал руль Дине, а сам приступил к допросу. «Куда направился медведь?» — рыкнул я грозно. «Не понял. Ну, ничего. Жалость и гуманизм не для них. Немного манипуляций новым ножичком, строгий взгляд и острие, упирающееся между ног, быстро развязали язык». «На лесопилку поехали!» — завопил браконьер. — «Корпорат медведю дал денег, чтоб мы диверсию устроили!» — «Корпорат, значит?» — прорычал я. — Ох, зря он это затеял. Я тяжело и шумно выдохнул, стараясь унять гнев. Как же меня задолбали все эти уроды! — «Не надо, прошу!» — заскулил браконьер. — «Только не это!» Я убрал нож и оголовьем тюкнул его по голове. — Пусть полежит в несознанке. Очень хотелось прирезать вражину, но потом он нам пригодится. Выступит в качестве свидетеля. Дина! Да, слышала, буркнула девушка. Уже еду. И мы направились на охоту за медвежьей шкурой.